Мы все бродили и бродили по путям. Мой отец, крепкий и коренастый, когда-то в молодости гири таскал, легкий и подвижный Федя Рыбин и Людка Шилова. Та то прыгала, как козочка по шпалам, то шла по рельсу, плавно покачивая узкими бедрами, взмахивая руками, как птица, готовящаяся к полету. Иногда она оступалась, притворно вскрикивала «Ах!». Федя тотчас оказывался рядом, ловил ее руку, а то и подхватывал. В одном из составов оказался огромный, в два десятка вагонов, морг. Убитые были навалены один на другого. Народные гренадеры, артиллеристы, гитлер-югентовцы, полицейские. Было тепло, дух от вагонов шел страшный. Женщины, молодые и старые, девочки и девушки, мальчики и парнишки лазали в вагонах, переворачивали мертвецов, заглядывали в их распухшие бурые лица. В следующем из восьми вагонов разместился немецкий госпиталь на колесах. Те из раненых, кто уже мог ходить, высыпали из них, сидели на шпалах, рельсах, на разломанных, да и целеньких, наверное, из того мебельного эшелона, диванах, выглядывали в открытые окна, кто-то играл на губной гармошке. Чуть в стороне среди рельсов дымили две печки, сооруженные из железных, из-под бензина бочек. Жаром дышало раскаленное железо. Повар в белом халате, топорща усищи, пробовал из черпака какое-то варево. Завидя нас, вздрогнул, вытянулся и, не зная, что делать с черпаком, протянул его отцу. Черпак подхватил Федя, попробовал, сказал. «Die Suppe ist gut! Может, перекусим, товарищ полковник?» Тут мы и пообедали, к некоторому удивлению и замешательству раненых, да и трех военных врачей, один из которых, вытянувшись, доложил гер-оберсту, что в вагонах находится 280 раненых солдат, унтер-офицеров и пятеро офицеров, что он уже побывал в русской военной комендатуре и сообщил о госпитале на колесах. Спросил, что делать, на что гер-оберст сказал, чтобы тут пока и оставались. Потом мы обнаружили интернациональный состав. Вагонов из девяти, в трех из которых жили поляки, в одном французы, в другом бельгийцы и еще кто-то из тех, кто был взят немцами в плен, кто на долгие годы, начиная с кровавого крещения войны с Польшей, битвы за Францию, броска в Бельгию, оказался в Восточной Пруссии, в ее многочисленных шталагах, арбайтлагах и просто лагах на заводах и фабриках, на верфи Шихау. А теперь, уцелев, готовился к возвращению домой. Вот только паровоза исправного не было, как не было и машиниста, да и пути где-то впереди были пока разворочены. Да еще какие-то бумаги надо было выправлять, как объяснял отцу, размахивая руками, польский офицер, вернее, бывший офицер, так как всю войну он промутузился по прусским поместьям в качестве батрака. Бегали вдоль эшелона крикливые белоголовые дети, слышалась польская и французская речь, дымили костры, сушилось на веревке пестрое тряпье. Женщины стирали, мужчины подносили в ведрах воду, лаяли собаки, где-то невдалеке слышались выстрелы, сверху, со станционных путей, видна была привокзальная площадь, разрушенные дома, груды мусора, разбитые танки, очищенная уже от баррикад и завалов широкая центральная улица Фортштетт-Лангассе, вливающаяся в циклопические руины еще дымящегося города. По ней серо-зеленые, неторопливые, то утолщающиеся, то худеющие, со множеством ног ползла огромная, начинающаяся в вокзале гусеница. Это, наконец-то, сформированная, отправилась в невероятно дальний, может, до самой Сибири, нескончаемый путь колонна военнопленных, бывших солдат, среди которых, возможно, был и боец передового отряда герцог Георг Штайн. Тут у поляков мы задержались. Офицер привел щуплого, белесого, с розовой лысиной старика, который, как оказалось, прекрасно знал, что в конце прошлого года, а именно в октябре-ноябре, немцы вывезли из небольшого польского городка Фромборг, там когда-то жил и работал великий астроном Николай Коперник, несколько десятков ящиков ценнейших рукописей, книг и старинного культового имущества. То и дело, поправляя сползающие на маленький розовый носик очки, старик говорил, что некоторое время все эти польские ценности якобы хранились в подвалах Кёнигсбергского государственного архива. Это на Ханса-Плац, да-да, сейчас она именуется Адольф-Хитлер-Плац. Знаете, панове, там, где два бронзовых быка бодаются, памятник такой известного скульптора Аугуста Гауля. А вы там были? Поляк прилично знал русский, потому что родился во Львове и учился в гимназии, где преподавали русский, причем преподавали хорошо. Причем во Львове очень много было русских. Пардон, пан офицер. Так вот, все правильно. Архива Формбургского капитула там, в городском немецком хранилище, уже быть не может, потому что он вывезен. Это он знает совершенно точно, потому что, работая, по принуждению, конечно, пан старший офицер, по принуждению, в Кёнигсбергском магистрате, в отделе учета и распределения иностранной рабочей силы, он как-то случайно, пан офицер, абсолютно случайно, услышал разговор двух офицеров службы безопасности СД в кабинете начальника отдела. Им нужны были люди, человек 40-50, для погрузки, разгрузки, сопровождения и, возможно, укрытия в земле, в подземельях, очень ценного архива. Да-да, пан офицер, простите, старший офицер. Речь, конечно, могла идти о совершенно ином архиве. Но в разговоре прозвучало слово «Фромборг». Да, это он совершенно точно слышал. Его стол был расположен как раз возле двери кабинета начальника, а дверь была несколько приоткрыта. Понимаете? И вот еще что. Он совершенно точно слышал название некоторых местечек Восточной и Западной Пруссии. Он их запомнил, знаете, на всякий случай, без всякой, знаете, определенной цели. Какие местечки? Простите, пан старший офицер, а могли бы вы посодействовать, чтобы нас побыстрее, пан старший офицер, отправили домой? Ведь до Польши-то всего 100 километров. Да, вы посодействуете. Так вот, пан уважаемый старший офицер, были названы такие места. Города Прейсиш-Эйлау, Даркемен и Инстербург. А один из офицеров интересовался замками Георгенбург, Лохштедт и, это он помнит совершенной определенностью, замком Бальга.